Аддисон. Аддисон Джозеф, 1672-1719. Английский писатель, журналист, политический деятель. К числу несчастливых мужей нужно также отнести Аддисона. Бедняга долго домогался руки овдовевшей графини Варвик и добился цели только с большим трудом. Брак был очень несчастен, так как графиня относилась к нему свысока, третируя его как человека низшего порядка. В шутку тогда говорили, что дом Аддисонов, несмотря на свои огромные размеры, не может вместить в себя Аддисона, графиню Варвик и третьего жильца — Мир. Когда Аддисон был назначен статс-секретарем, леди Мэри Монтегю писала одному другу: «Такой пост и графиня рядом, это, мне кажется, человек, страдающий одышкой, вряд ли будет в состоянии долго выносить, и мы еще доживем до такого дня, когда он охотно откажется от того и другого». Именно несчастный брак был причиной того, что талантливый человек, не находя успокоения дома, проводил дни в кабаках и, в конце концов, подорвал здоровье.